Глава 30. Просить помощи нужно у самых близких. Бонни. «А мне вполне подходит», — серьезно проговорил мужчина, и его лицо принялось медленно приближаться к моему, пока я не почувствовала его дыхание на своих губах. Я смотрела на него завороженно, ощущая, как покалывает губы от напряжения и что уж таится от желания. Жарко невероятно, от предвкушения сжимается желудок, а губы слегка раскрываются, чтобы дать воздуху выйти. Ему тесно в моей груди. Столько дней и ни единого прикосновения, только горячие взгляды и очень редко близость, что только метлу и можно между нами поставить. А тут прямо все сразу, коктейль из прикосновений и... Даже думать боюсь, вдруг спугну или пробужу библиотеку. От последней мысли хихикнула, тут же понадеялась, что не в голос, но Эрдан все равно заметил перемену настроения. Не очень понимаю. Мужчина чуть отстранился и внимательно посмотрел мне в глаза, а у самого-то внутри зрачков бушует пламя. Так бы и любовалась. Но нужно отвечать на поставленный вопрос, который прозвучал следом. «Ты из чего вдруг такая веселая?» «Да вот, думаю, каким фолиантом тебе прилетит через полсклянки?» Эрдан фыркнул. Пламя в глазах поубавило накал, а сам он немного отстранился. Чуть-чуть, но сразу стало холоднее и тоскливее. «Что, поцелуй отменяется? Испугался?» Хотя я бы точно испугалась, если бы против меня была целая библиотека. Это я сначала не понимала, почему мужчина не делал даже попыток прикоснуться ко мне, а расстояние держал на длину метлы. Потом только заметила, что магическое хранилище тому виной. Стоило Эрдану протянуть ко мне руку или прижаться грудью к моей спине ненароком, как тут же с полки падала какая-нибудь книга, причем ровнёхонько между нами. Кто не успел отскочить, тот получил. Хорошо, что напомнила. Недолго Эрдан был в задумчивости, уже что-то придумал, что-то чудовищное. Поедем в карете, как раз никто не помешает. Идем, а то ты и так задержалась, твой отец мне, должно быть, уже нарушение записал, вопиющее. Отвернулся и пошел. Чудовище! Кто оставляет девушку в растрепанных чувствах и настолько разочарованную? Ничего, что я тут пока фея. У меня ведьмовская сущность весь день спала и набиралась сил. Как сейчас кое-кого бабахнет? А с другой стороны, в этом проходе даже книг нет. Прилетела ко мне со скоростью молнии, а последнее «нет» впечаталось в губы так жарко, что я вдохнула его от неожиданности и чуть не задохнулась. Словно огонь проник с этим «нет» и полился дальше, вглубь, заставляя бешено нестись сердце, напрягать живот и поджимать пальцы на ногах. А ноги вмиг стали такими вязкими, непослушными, что только вцепившись в сорочку удалось устоять или повиснуть. И с этим огнем проник и язык, уверенно распоряжаясь, хозяйничая, выбивая воздух щекотно-томными движениями. А у меня, ошарашенной и оглушенной, сил хватало лишь на то, чтобы попытаться вытолкать наглеца. Кто бы мог подумать, что от моих действий эти будоражащие ощущения только возрастут, и сил у меня останется лишь на то, чтобы до судороги в руках сжать сорочку и не свалиться на месте под ноги чудовищу. Мы стояли в проходе между двух рядов пустых стеллажей, но библиотека нашла, как выразить свое возмущение. С обеих сторон начали съезжать полки и с грохотом переваливаться в нашу сторону. И зависать вокруг нас под невероятными углами, намекая, что пора бы нам расцепиться, если мы не желаем быть погребенными под завалом из досок реликтового дуба. Очень осторожно Эрдан отстранился, а потом подхватил меня на руки, вырвав из груди напряженный вздох. Пока он осторожно перемещался между полок, я вспоминала, как меня нес волк-комарок. Так же бережно, так же осторожно. Но в тот момент мое сердце не изнывало от желания продолжить то, на чем нас остановила библиотека. Щеки сейчас пылали от смущения, но могу точно сказать, что я с нетерпением ждала, когда мы окажемся в закрытой от посторонних глаз карете наедине. Проблема ожидала нас на выходе. Глоран Хиалконни собственной персоной. Только вот на себя он совершенно не был похож. Весь всклокоченный, взгляд безумный, щеки ввалились. Щетина такая, словно он отращивал бороду, но не ведал, что за ней нужно еще и ухаживать. Неопрятная, клочками, даже с какими-то крошками внутри, если присмотреться. И весь вид у него был такой неряшливый, неухоженный, словно он очень давно не пользовался благами магического очищения или человеческих достижений, водопроводом, в общем. И этот мужчина был каким-то безумным отражением нас с Эрденом, потому что он держал на руках женщину. Бледную, осунувшуюся, растрепанную. Женщина едва дышала, изредка издавала такие тихие стоны, что можно было подумать, она почти простилась с жизнью. Существенным отличием в этой картине и позе было наличие третьего, настолько похожего на воскресшее умертвие, что у меня в мыслях сразу же всплыли наставления деда и жуткое сожаление, что я эти наставления не слушала даже в полуха. Принципы упокоения, которыми могут воспользоваться все, кто не обделен магией, прошли мимо, не задержавшись ни на склянку. «Бонни!» Простонала умертвие своим жутким голосом, и у меня волосы на затылке зашевелились. «Том!» Мой голос взвился вверх, едва не разорвав своей вибрацией магические светильники, а я едва не свалилась на пол, пытаясь выбраться из крепких рук чудовища. Подскочила к умертвию до того, как Эрден настиг меня и попытался оттянуть. Он-то не был знаком с Томом и реально видел перед собой обтянутые кожей череп и безумные глаза. «Что с ними произошло?» Я обратилась к Глорану, а сама уже помогала ему пройти к месту отдыха, которое мои подруги очистили совсем недавно. Про Тома я не думала. Вручила его в руки Эрдена и была уверена, что чудовище приведет инкуба следом. Сама же я метнулась в закрытую от посторонних зону библиотеки, вынула из укромного места вино, спрятанное Мирель, и какие-то фрукты, и вернулась к дивану, на который Глоран уже уложил бесчувственную женщину. Пробка под действием магии выскочила с тихим хлопком, и, смочив носовой платок в вине, я принялась натирать виски, лоб, запястья женщины. Хорошо, хоть подруги не стали выделываться и купили сухое и едкое колотье. Такое своим запахом запросто и умертвие поднимет. Покосилась на Тома и вздрогнула. Вечно улыбчивый и шкодливый инкуб сейчас был похож на тень своей тени. Пока я в сомнениях рассматривала платок в своей руке и раздумывала, стоит ли данный способ применять к этому мужчине, Эрден со стола взял два хрустальных стакана для воды, наполнил их почти до краев и передал Глорану и Тому. Оба слаженно, словно давно тренировались, опрокинули в себя вино, и если Глоран все же крякнул и вытер слезы с глаз, то Том, похоже, даже не почувствовал, что за бурду он выпил. И ни один не захмелел. А ведь нам с девочками одного стакана хватило бы на всех, чтобы начать чудить похлеще, чем на последнем девичнике. «Так что случилось, Глор?» Эрден потряс друга за плечо, а тот вздрогнул, перестав следить за моими руками, которыми я разминала оледеневшие пальцы лаверны Анилиди. «Я добился от Харди права забрать их в нашу столицу», — проговорил Глоран, забрал из моих рук платок и, смочив его остатками вина, продолжил мое дело. «Это проклятие высасывает из них жизнь». «Я должен был порталом переместиться к королевскому целителю, но нас вынесло недалеко отсюда». Лаверни стало совсем худо, и я ничего не смог сделать. Порталы не открывались. Артефакт перемещения пуст, и ни одной кареты пришлось идти сюда. «Почему вы не постучались в любой из домов?» Я удивилась, что приближенный к королю, имеющий право запрещать въезд из королевства, шел с бесчувственной женщиной на руках, да пусть бы и недалеко, но ведь сюда, а не принялся звать на помощь уже там, на месте. Люди закрывали двери и окна, как только понимали, что Том инкуб. Все думали, что он заражен гнилой язвой. Глядя на Тома, я бы тоже предположила такое, если б не знала, что мужчина еще месяц назад был вполне упитанным, довольным жизнью балагуром. Гнилая язва, которая так напугала народ, такое бы сотворила с Томом только через год. «Здесь как минимум нужен север», — проговорил Эрдан хмуро, а потом принялся напитывать один из артефактов, что ровной кучкой лежали на столе. Феи очистили их, отмыли, но восстановить ни один не получилось. У Эрдена получилось, но взгляд его не прояснился, а стал еще мрачнее. «Север в Чуэль! Его так быстро не вернуть оттуда!» «Знаю», — проговорил Глоран и облегченно выдохнул, когда женщина на диване приоткрыла глаза и попросила пить. Подорвался тут же, расплескал половину кувшина, но принес полный стакан воды. Лаверна пила медленно, мелкими глотками, словно каждое действие давалось ей с трудом. А еще она удивленно смотрела на нас всех и не понимала, как оказалась в столь странном месте. Вряд ли она узнала кого-то из присутствующих. Я же смотрела на двух пострадавших от странного заклятия, видела все признаки именно этого заклятия, ведь я его перечитала сотню раз, прежде чем страница в фолианте восстановилась полностью, но не видела ни одного магического следа. Ведь так не бывает. Темное колдовство такой силы невозможно применить, не оставив следов. Нужно вызвать деда. Мысль пришла внезапно и едва саму меня не напугала, а уж как изменился в лице Глоран. Да даже Том дернулся, хотя у него вообще эмоции в данный момент отсутствовали. «Великого некроманта?» Голос Глорана взвился не хуже моего, когда я узнала Тома в умертвии. Мужчина пришел в ярость от моего заявления, но остатки воспитания не позволили ему наброситься на меня с кулаками. «Лаверну нужно лечить и восстанавливать! Или ты для этого?» Презрительный кивок в сторону Тома говорил об отношении к инкубу больше, чем все слова в нашем мире. Будь у Глорана возможность, он бы бросил соперника умирать в Харди, если бы проклятие не связало прочно ведьму и инкуба. «Мой дед не просто некромант», — спокойно сказала я, передергивая плечами. Нашли кого бояться. «Он гончий из бездны, это да, то еще страшилище. И он владеет темной магией на высшем уровне. Не знаю, кто у вас там с севера, что он может, но мой дед хоть пригасит проклятие до появления вашего севера». На последней фразе мне даже стыдно стало. Почувствовала себя ребенком, который в кругу таких же карапузов, как и он, меряется силой своего отца или старшего брата. Но завершила фразу прямо с пафосом. Фу. Глоран и Эрдан кивнули, соглашаясь со мной, а Том только протянул мне пустой стакан, видимо, намекая, что без подпитки он с моим дедом встречаться не готов. «Но как его вызвать?» Задался вопросом Глоран, согревая своим дыханием руки ведьмы, а та все пыталась отнять их и забиться в угол дивана. От этой картины аж сердце щемило, но я крепко верила, что дед придет и все исправит. «Великий некромант отзывается только на призыв короля и больше никого», согласился с другом Эрдан, а потом шокированно принялся наблюдать за моими действиями. «Ты полагаешь, что мне будет уместно предстать перед твоим родственником без сорочки?» «Вызвать моего деда можно. Немного сложно, но можно». Я расстегивала пуговицы на груди чудовища и жутко сожалела, что второй раз рассмотреть торс этого мужчины опять не удастся. Мне нужен-то всего лишь клочок его кожи, и даже нет необходимости полностью обнажать его грудь. «Ха! С каких это пор меня стала занимать обнаженная грудь Эрдена? Что за мысли в такой момент?» Щеки у меня пылали, но до того момента, пока я не увидела мою бабочку, уютно умастившуюся рядом с тату чудовищем. Предательница! Хорошо ей, а я тут магии лишаюсь. И ведь зараза такая даже не затрепыхалась и не полетела в мою сторону, когда меня Эрдан целовал. Расчет-то был именно на это. Запоздалое сожаление, что меня поцеловали не из-за нахлынувших чувств, а по необходимости, как появилось, так и ушло, растворившись в злости на татушке и Эрдена, который следил за моими действиями как-то напряженно и без привычной иронии. Напрягал тоже. Когда предплечье тоже обнажилось, и я увидела свою кошку, то сразу, без лишнего трепета и смущения, прикоснулась к обеим татушкам и отправила импульс родовой магии, требующий немедленно прийти на помощь. Этот импульс дед отрабатывал с каждым из внуков все детство, независимо от места, на котором размещались их магические татушки. Мне нужно было обнимать себя часами, чтобы пальцами дотянуться до лопаток, под которыми базировались мои тату, и научиться отправлять импульс сразу на обеих пакостниц. А тут достаточно прикоснуться к мужчине, пусть и раздеть его слегка. Уши запылали с новой силой, когда Эрден, шепча на ухо, поинтересовался, может ли мой дед понять, с чьего тела пришел импульс. В моем представлении дед может все, в чем я честно и призналась, заметив на лице мужчины мимолетный, почти незаметный испуг. Быстро же он берет себя в руки и успокаивается, а вот я, наоборот, разволновалась, особенно когда всего лишь через склянку услышала на всю библиотеку. «Банева, вшу сумертве в твою кашу! Что стряслось и с кем из твоих пакостниц?»